Но, кроме того, есть еще и квартира. Ты понимаешь, что нам потребуется больше 30 фунтов в неделю только на оплату квартиры и студии? С учетом налогов нам это будет стоить почти 50 фунтов. Лучше бы мы остались на старой квартире. Ты как старая дева. Гарри, жизнь коротка. Постараемся сделать ее приятной. Не расстраивайся, милый. Клэр буквально бросала деньги на ветер. Она купила кадиллак, за который нужно было платить 200 фунтов в месяц. Тратила большие деньги на одежду и непрерывно устраивала приемы. Гарри все с большим ужасом думал о своей студии. Благодаря усилиям Клэр и поддержке Джонни Рэнда он действительно имел много работы, но за вычетом платы за помещение и зарплаты Дорис ему оставалось значительно меньше, чем он имел у Симпсона. Муни теперь работал в химчистке. Гарри не присутствовал при разговоре, который имела с ним Клэр, но выражение лица старика красноречиво свидетельствовало, что Клэр обошла с ним сурово. — Ты не прав, малыш, — сказал ему Муни, решившись сам сделаться хозяином. — Но я знаю, что ты не послушаешься меня. Однако если у тебя когда-нибудь случатся неприятности, обращайся ко мне. Единственное, что я умею в жизни, — это выкручиваться из неприятностей. Дело, в котором я участвую, неплохо поставлено, но я всегда натыкаюсь на скупых. За 6 фунтов, которые я получаю, мне приходится заниматься и лавочкой, и 3 работницами. Он скривился. Какие они противные, эти девки! Ну, будь здоров. Я знаю, во всем этом твоей вины нет. Клэр, суровая женщина, и пойдет далеко. Когда нет угрызений совести, ничего не боишься. Можно добиться многого. Сейчас она тебя любит. Постарайся, чтобы так было и дальше. На премьере ревю Симпсона Клэр выступила с блеском. Ее имя стало часто появляться в газетах. Несомненно, своим успехом она была обязана только себе. Гарри ее почти не видел. Он уходил в студию к 9 часам, когда она еще спала. Она же уходила сразу после ужина. И только в воскресенье они проводили вечер вместе. Но в воскресенье по вечерам обычно были гости. Дела у Гарри не очень процветали. Симпсон давал ему все меньше и меньше работы, а что касается портретов, то конкуренция была ужасной. «Я уверен, — сказал однажды Гарри, — что Симпсон не возобновит мой контракт и не будет на меня рассчитывать, а пока он дает мне работу только благодаря тебе». Клэр нахмурилась. «Тебе следовало сказать мне. Он уверил меня, что ты будешь иметь много работы, как только станешь хозяином студии. Не говори ему ничего. У него характерец. У меня тоже характерец. Тебе не кажется, что пора уже тратить немного меньше? Я смотрел наш банковский счет. У нас едва наберется 50 фунтов. В пятницу будет на 150 больше. Но почему это тебя волнует, Клэр? У нас нечем платить налоги, а скоро надо будет уплатить большую сумму. — Ничего страшного, — сказала она, улыбаясь. — Кстати, а что ты делаешь сегодня вечером? — Почитаю что-нибудь, — ответил он, пожимая плечами. — Ничего интересного больше нет. — Послушай, давай купим телевизор. Он тебя развлечет немного. Завтра же я этим займусь. — Я тебе запрещаю, — воскликнул Гарри, вскакивая. «Прекрати это, слышишь? Мне не нужен телевизор. Если ты его купишь, я не буду его смотреть». Она изумленно уставилась на него. «Хорошо, хорошо, милый. Не сердись. Я просто хотела доставить тебе удовольствие». Она обняла его и прижалась к его груди. «У нас и так уже достаточно долгов. А теперь иди. Ты можешь опоздать». Он глядел на нее из окна. Клэр забралась в огромный блестящий автомобиль и покатила. Когда Кадиллак исчез из виду, Гарри сел в кресло и уставился в пустоту. Эта жизнь его деморализовала. Скоро надо платить долги. Он вспомнил советы Рона, который всегда говорил: «Не доверяй красивым женщинам». Бедный Рон. Сидит сейчас неподвижный в кресле, не говоря ни слова. Шейла получила развод, а Рон даже не отреагировал. Возможно, он даже не понимает, что происходит вокруг него. И все же некий проблеск мысли зажегся у него в глазах, когда Гарри и Клэр навестили его. «Вы действительно такая, какой я вас представлял», — сказал Рон, оглядев Клэр. «Заботьтесь о нем. Он совершенно не может выкручиваться из всяких переделок». Произнеся это, Рон снова погрузился в свое обычное состояние. Клэр поклялась больше никогда не приходить к нему. «Это посещение испортило мне настроение на 8 дней», — заявила она категорически. И они больше никогда не навещали Рона. Ари закурил и взял книгу. Он чувствовал себя совершенно одиноким в этой огромной квартире. Вдруг в дверь позвонили. Он подошел к двери, открыл ее и сразу же узнал толстяка, который стоял на пороге. Гарри почувствовал, как дрожь пробежала у него по спине. Перед ним стоял Роберт Брэди.